Очередная ночь конца лета, на часах 2:40. Открыта форточка, шторы колышутся от ветра, в сердце кричащий холод. Сижу на краю дивана, так странно, спать не хочется. Сейчас резко как встану, разбегусь со всей силы в окно, и все кончится. В ванной все так же капает ржавого цвета вода. В квартире все так же разбросаны вещи, бардак. Утром солнце поднимется, выпрямит жадно лучи. Дворник пьяный к телу моему кинется, закричит. Уличная собака обнюхает кисти рук. В неизвестность палает, все неизбежно вокруг меня исчезает. В эту секунду память волною тревожной унесет меня в прошлое, где мать и отец, пыль дорожная, где цветы и трава намного больше меня, где солнце щедростью славится, синее небо макушки касается, и Дашка Егорова мне очень нравится, но почему-то она постоянно кусается. Где всем двором собираются, взрослые разговаривают, дети играются, на тарзанке катаются, очередь делят, и мир всегда улыбается яблоком спелым. Неожиданно на душу легла тишина, цветные краски сменились на черно-белые, исчезли радужные голоса, засохли вдруг яблоки спелые. И увидел я одинокое дерево, птиц черных зубами острыми, затянуло тучами черными небо, зима прилегла белой простынью. Потом увидел, как не стало отца, увидел начало конца, как мать у могилы рыдала, как боль, словно хищный зверь, ее раздирала. Увидел себя лицемера, услышал ложь свою гнусную. Где же тогда была вера? Чего же я теперь боюсь-то так? Еще раз прошелся по любимым местам, запомнил рассвет, увидел последний закат. Сам себе вслух дурак и голос ангельский в ухо: пойдем, нам пора. И потянулся.